Возможно возражение. Цепляние за самодавляющее бытие индивида не может быть цеплянием за индивидуальную самость. В противном случае и цепляние за самодавляющее бытие другого индивида будет цеплянием за индивидуальную самость. Если вы так полагаете, то такое цепляние должно приравниваться экоцентрическому воззрению. Но ведь нелепо считать его экоцентрическим воззрением, ибо другой не воспринимается как я. Ответ. Цепляние за наличие у индивида самобытия должно считаться цеплянием за индивидуальную самость, ибо ранее говорилось, что самобытие индивида определено как индивидуальная самость. Однако цепляние за индивидуальную самость не охватывается эгоцентрическим воззрением. В чем же тогда состоит цепляние за самость при эгоцентрическом воззрении? Касательно эгоцентрического воззрения, как у мозрительного цепляния за самость, нет определенности. Например, некоторые подразделения школы соматиев цепляются за совокупности как за самость. Что же касается естественного эгоцентрического воззрения, то во вхождении в срединность отрицается, что его объект – совокупности. В толковании говорится, что его объект – я, естественно приписываемое основе, совокупностям. Поэтому воспринимаются не совокупности, а лишь просто личность. И это должна быть личность, служащая основой для зарождения мысли «я». Поэтому другая личность не является объектом эгоцентрического воззрения. О форме цепляния за его объект сказано в толковании «вхождение в срединность». Эгоцентрическое воззрение проявляется в виде мысли «я» и «моё». Поэтому оно не сводится к одному лишь цеплянию за самодавляющее бытие. Для него требуется и цепляние за мысль «я». Также в толковании «вхождение» там же сказано: «Сначала следует избавиться лишь от эгоцентрического воззрения. Избавление же происходит благодаря постижению отсутствия самости «я». То есть, постигая отсутствие самости, самобытия «я», объекта эгоцентрического воззрения, избавляемся от него благодаря противоположной установке. Поэтому естественное эгоцентрическое воззрение следует считать прямой противоположностью этого постижения. Итак, поскольку естественное эгоцентрическое воззрение является цеплянием за собственную самосущую личность, оно представляет собой цепляние за мысль о самодавляющем «я». Соответственно, следует понимать и эгоцентрическое воззрение цепляние за «моё». Цепляние за «я» и «моё», цепляние не за «я» и «моё», а за субстанциональное существование индивида является неведением, омраченным признанием индивидуальной самости. Поэтому не может быть неклешей. Итак, из двух «я», представляемого в качестве самосущей природы, или «я», как лишь воспринимаемого объекта мысли, первое является объектом логического отрицания, а второе условно признается и не отрицается. Отсюда видно, что объект естественного эгоцентрического воззрения не отрицается, но отнюдь не исключается отрицание представления о нем, ибо это представление есть самосущее «я». Ведь, например, нет противоречия в том, что звук как объект опора представления о вечности звука не отрицается, но отрицается представляемый объект «вечный звук». Итак, в текстах отца Аринагарджуны, его сына Редевы и других наставников, Буддапалита и Чандракирти, отрицается всякое самосущее, существующее по собственной природе, существующее самодавляющим способом, существующее субстанционально. Самосущее и прочее следует понимать так, как было объяснено, а слова, указывающие на их отсутствие, нужно понимать как указывающее на отсутствие представляемого по естественному неведению, а не умозрительному.